Глава первая. 3 дня назад. Я уставилась на часы на стене своего кабинета, желая, чтобы секунды текли быстрее, почти гипнотизируя его взглядом. «Мне так надоело это», — жаловалась сей коллеге Жанне. «Это монотонная рутина с 9 до 5. Жанна, я хочу жить как блогеры из социальной сети или иметь свою кофейню». Жанна красила губы красной помадой и деловито проговорила. «Для этого нужно иметь финансовую подушку, а у тебя ее нет. Или найти папика». Услышав последнее слово, я сморщила нос. Меня тошнило от этого слова. «Я, например, ловлю кайф с этой работой. Ты ведь знаешь, что у меня дома творится. А тебя ничто не держит. В твои-то годы». Она оставила в покое зеркало и посмотрела на меня своим знаменитым взглядом. Мол, будь довольна своей жизнью. Действительно, у нее 2 вечно орущих ребенка. Один ее муж, а второй сын. Другое дело я, без семьи, без отношений. Но для меня все дни слились воедино. Каждый был точной копией предыдущего, лишенный волнения или цели. Мне хотелось перемен. Пока просматривала бесконечные стопки документов, мысли возвращались к несбывшимся мечтам. Я всегда стремилась к приключениям, к жизни, в которой было бы больше смысла, чем в стерильной кабинке, в которой я оказалась после окончания университета. Тех жалких 15 тысяч рублей, что получала в месяц, не хватало. А с выпечки я еще не оплатила кредит за приборы. Чтобы мое хобби приносило достаточный доход, нужно пахать, как конь. Но по мере того, как счета накапливались, а ответственность росла, мои мечты оказались погребенными под тяжестью реальности. Пиликающий звук входящего электронного письма прервал размышления, возвращая к суровой реальности скучного существования. Грустно вздохнув, открыла сообщение, ожидая, что к моему нескончаемому списку дел добавится еще одна обыденная задача. Собрать данные про энную компанию, изучить рынок на ноу-хау или же организовать срочную встречу с организаторами. Открыв браузер, спешно пробежала глазами содержание электронного письма. Прочитав, была удивлена. О боже, это то, чего мне не доставало. Это мой шанс. Во мне вспыхнул огонек надежды. Там было приглашение. Возможность посетить бизнес-конференцию в другом городе. Хотя, возможно, это было не то приключение, к которому я стремилась, но оно давало временную передышку от монотонности повседневной жизни. Без колебаний я приняла решение воспользоваться этим шансом, освободиться от цепей, которые привязывали меня к скучной рутине. Я мигом забронировала билет на самолет, а вечером соберу свой маленький чемодан. Почти не могла усидеть в кресле до окончания работы, а когда часы пробили ровно 5, быстро собралась. «Давай, Жанночка, мне пора. Мне еще в кофейню забежать». Чмокнув свою коллегу, я упорхнула, как бабочка, чувствуя какую-то легкость. По пути я зашла в свою любимую Discovery кофейню и заказала, как обычно, латте с карамелью. Официант принес через 10 минут мой заказ, и я, потягивая свой напиток, смотрела в окно, наблюдая, как люди живут своей жизнью. У каждого свои истории и стремления. Мне тоже хотелось открыться миру, а не просто выживать. Я жаждала освободиться от оков рутины, погнаться за своими страстями и принять неизведанное. Именно тогда меня осенила гениальная мысль. Может быть, пришло время проложить собственный путь, переписать сценарий своей жизни? С обновленным чувством целеустремленности я вернулась домой, полная решимости что-то изменить. Я ведь приняла приглашение на бизнес-конференцию. К тому же все 2 года была лучшей сотрудницей в компании. Опыт есть. Небольшие сбережения на первое время тоже. К чему грустить? Поэтому, когда пришла домой, первым делом собрала свой дорожный чемодан. Пока собирала, разные мысли посещали голову. Может, в том городе я пойму, чем хочу заниматься? Может, меня там заметят и пригласят на работу? «Алина, ты что там долго копошишься?» — услышала противный голос своей тети. «Приготовь ужин. Сын тети Маши вот-вот должен прийти». Я закатила глаза. Правда, этого тетя не видела. Гадюка. Не первый год она хочет свести меня с этим типом. А он мне даже не нравится. Внешность, что ли, отталкивающая, не знаю. Тетя по маминой линии забрала меня к себе после смерти родителей. До 18 лет она была опекуном, а сейчас считают, что может меня выдать первому попавшемуся. Конечно, у Игоря своя хата, достаточный заработок сомнительного характера, но это не волнует тетю. «Тетя Арина, мне некогда, завтра у меня вылет. Надо собрать вещи», — бросила через плечо. Тетя зашла в комнату и оперлась о стену. «Куда намылилась-то и зачем?» — начала допрос. «В командировку. С работы отправляют», — спешно проговорила я, вытаскивая все вещи из шкафа. «Еще нужно обновить гардероб, надо съездить в торговый центр. У меня как раз осталось пару тысяч свободных. Нужно выглядеть поэлегантнее», — делилась мыслями сама с собой. Приглашение на бизнес-конференцию пришло как спасательный круг. Короткая передышка от мирской рутины. Обещание чего-то необычного, и это подпитывало мое волнение, когда тщательно упаковывала чемодан с самым необходимым. Несколькими сменами одежды, блокнотом и ноутбуком. После отправилась в торговый центр за покупками. Обойдя все бутики, не нашла ничего подходящего, но все же прикупила себе пару футболок и джинсы. Домой пришла поздно вечером, уставшая после шопинга и, не поужинав, легла спать, так как рано утром у меня рейс. В тишине своей комнаты размышляла над этим неожиданным поворотом событий. Конференция была не только профессиональной возможностью, но и шансом вырваться из цепей рутины и погрузиться в среду, где воздух не пропитан затхлостью несбывшихся стремлений. Утром я прибыла на регистрацию вовремя и удобнее уселась на свое место в самолете. Когда самолет взмыл над облаками, почувствовала смесь нервозности и предвкушения. Город, где проходила конференция, был незнакомым. Новый холст, на котором я могла нарисовать еще неизвестные впечатления. Мысль о том, чтобы перенестись в другой мир, пусть даже ненадолго, вызывала нежный трепет в моем сердце. Приземлившись, я зарегистрировалась в отеле, который мог похвастаться современными удобствами и захватывающим видом на городской пейзаж. Место проведения конференции находилось совсем недалеко, и когда устраивалась в своей комнате, не могла отделаться от ощущения, что эта поездка может стать поворотным моментом. Первый день конференции прошел в вихре семинаров, знакомств с новыми людьми, впечатлений хоть на всю жизнь. Слушая истории новых знакомых, я была восхищена ими. Мне хотелось жить, как они. Постоянные перелеты, путешествия, отдых — это то, чего я хотела, но все казалось далекой мечтой, которая не сбудется. Среди моря лиц я обнаружила, что погружена в дискуссии, а разум открылся для новых идей и перспектив. На второй день семинар был перенесен на вечернее время, и, воспользовавшись моментом, я решила прогуляться по городу. Ходила по незнакомым улицам, и архитектура, и культура города пленили меня. Гуляя, я забрела в причудливое кафе, и аромат свежесваренного кофе привлек мое внимание. Усевшись у окна, достала блокнот, записывая мысли и идеи, возникшие во время конференции. Телефон зазвонил. Тетя. «Алло, Алина, ты где?» Требовательно задала она вопрос. «Тетя, я же сказала, что уезжаю на конференцию. Что случилось?» «Я уже устала от такого контроля, даже личной жизни нет. Скинь мне на карту деньги, у меня не осталось ничего». Не успела ответить, как она сбросила звонок. «Черт, как же я ненавижу это!» Меня вновь отвлекло сообщение от коллеги. В нем говорилось, что меня пригласили на званый ужин. Я колебалась. Привлекательность новых знакомств и общения притягивала, но внутренний голос говорил, чтобы я воспользовалась этим моментом для себя. Выбрав первое, оплатила счет и направилась обратно в отель. Нужно приготовиться к ужину. На улице царило оживление. Погруженная в свои мысли, я приблизилась к пешеходному переходу, ожидая смены сигнала светофора. Когда загорелся зеленый, ступила на пешеходный переход и не заметила, что ко мне приближается машина. В мгновение ока мой мир изменился. Визг шин, коллективный вздох зевак и леденящий душу удар металла о плоть. Все произошло слишком быстро, чтобы я успела осознать. Боль пронзила тело, когда лежала на земле, дезориентированная и сбитая с толку. «Мама, папа», прошептала перед тем, как закрыть глаза. Вдалеке завыли сирены, становясь все громче по мере того, как экстренные службы прибывали на место происшествия. Лица расплывались, вокруг собирались обеспокоенные прохожие. Я изо всех сил пыталась сохранить сознание. Почувствовала пару нежных рук на своих плечах, успокаивающих посреди этого хаоса. «Помощь уже в пути. Просто останься со мной», — убеждал чей-то голос. Слова доносились сквозь туман. В этот момент мой мир превратился в вихрь ощущений. Мигающие огни, отдаленные голоса и отдаленное эхо сирен, город, который обещал новые начинания, теперь держал меня в своих объятиях.